забывая насыщать свои желудки хлебом и солониной с корабля, потягивая вино из бочонка, случайно оставленного грабителями. Некоторые из мужчин пытались состязаться в остроумии, изъясняясь на плохом французском и бросая долгие взгляды в сторону девушек. Ранд вернулся в таверну после обеда, но старательно избегал своих людей, будучи не в состоянии командовать ими и принимать какие-либо решения. После встречи с Лианной он казался себе таким же бесполезным, как лук с ослабленной тетивой. Ранда переполняли неведомые ему ранее чувства. Час, проведенный с этой удивительной девушкой, перевернул все его привычные представления об отношениях мужчины и женщины. До сегодняшнего дня любовь была для Ранда теплым, светлым чувством, не требующим от него особых усилий и горящим постоянным ровным огоньком. И ничего более. Теперь же юношу сжигало всепоглощающее пламя страсти. Он чувствовал себя неопытным и совершенно незащищенным, словно враг обезоружил его и выставил на всеобщее посмешище. Сердце Ранда было подобно кровоточащей ране, пронзенной стрелами любви. Проскользнув незамеченным мимо комнаты, в которой отдыхали его воины, Ранд вышел наружу и замер у порога, с грустью глядя на опустошенный город. В золотисто-черное вечернее небо из редких чудом сохранившихся труб поднимался дымок. Неподалеку от таверны, с порога своего дома, какая-то женщина звала к ужину детей. Заметив Ранда, она приветливо помахала ему рукой. Что ж, превосходное начало. Люди стали относиться к англичанам с доверием, а не со страхом. Если мадемуазель де Буалонг отклонит его предложение, нужно, по крайней мере, постараться оставить город за собой. Вдалеке Ранд заметил возвращавшихся с полей усталых мужчин. Люди постепенно налаживали мирную жизнь, залечивая раны, нанесенные грабителями. Со стороны выгона доносились знакомые крепкие ругательства. Ранд усмехнулся и неторопливо направился туда, решив заодно проверить лошадей, занимавших опустевшие стойла Ладжоя, у которого разбойники угнали весь скот. Задумавшись, он едва не налетел на корову, возле которой на низкой скамеечке сидел Джек Кейт. «Иисус, Джек, где ты нашел ее?» «Купил в Аркезе на деньги из королевской казны», — невозмутимо объяснил Джек. «Малышам Ладжоя необходимо молоко». Корова сделала шаг в сторону, чуть не опрокинув ведро. Джек снова выругался и, захватив покалеченными пальцами набухшие соски, направил в него струю молока. «Я уверен, что Ладжоя ценит щедрость короля Генриха», — подмигнул он Ранду. Потом прислонился щекой к боку коровы и, продолжая доить ее, коротко отчитался о событиях прошедшего дня. «Годфри и Невилл загнали оленя и принесли его тушу Ладжою. Роберт, отец Батсфорд, ездил на соколиную охоту. Джеймсу, Питеру и Дарби удалось напасть на след разбойников. Но грабители уже успели убраться довольно далеко и, возможно, разбежались кто куда после того, как разделили добычу». Ранд нахмурился. «Мне так хотелось вернуть награбленное в церковь. Это было бы очень важно для жителей города». Глаза Джека потеплели. «Вам необходимо завоевать сердца и души горожан, не правда ли?» Ранд улыбнулся проницательности своего верного оруженосца. Юноша действительно еще верил в рыцарские идеалы –